Едва почувствовав свободу, Горелов сомкнул ноги и выровнял руль и устремился вверх. Это его погубило. Со стиснутым от ужаса сердцем, ничего не сознавая, но чувствуя лишь, что ненавистный враг ускользает, Павлик ринулся вперед. И прежде чем Горелов мог что-либо сообразить, мальчик крепко уселся у него на плечах, продев назад ноги под его руками, и дал задний ход своему винту. Винт Горелова был сразу парализован, и в следующий момент преодолен более мощным ходом. Горелов вместе с Павликом устремился вниз. Огромные, страшные, как клещи, руки Горелова поднялись, чтобы схватить ноги Павлика и сбросить его с себя, как пушинку. Но на полпути эти руки были вновь перехвачены Скворешней и Маратом. И вновь тем же маневром Марат был отброшен в сторону и завертелся, как в водовороте, от удара ногой и под действием собственного винта. И вновь взвелась страшная правая рука. Но навстречу ей взлетела кверху мощная, как ствол молодого дерева, левая рука Скворешни, чтобы перехватить ее. И опять Горелов перехитрил Скворешню. Рука гиганта встретила свободное пространство. Рука Горелова скользнула под рукой противника к своему щитку управления. В следующее мгновение она вновь появилась в ярком свете трех скрещивающихся лучей. Зажатая в кулаке, блеснула длинная медная игла на тонком шнуре и, как молния, устремилась, не встречая препятствий, ко шву на открытой, незащищенной груди Скворешни. Раздался пронзительный, полный ужаса крик Павлика: «Игла!» Это был первый звук человеческого голоса, вырвавшийся за всю эту полминутную ужасную борьбу. Нога Павлика вырвалась из-под плеча Горелова и с силой, которой трудно было ожидать, ударила по руке, и рука отлетела, прежде чем игла успела коснуться шва. Но обратно нога уже не вернулась. Одним движением плеча Горелов сбросил с себя потерявшего равновесие мальчика, и тот кубарем, увлекаемый своим винтом, ринулся глубоко вниз, где столкнулся с еще не пришедшим в себя Маратом. Близко, совсем близко возле них, тихо колеблемые струями взволнованной воды, покачивалось закованное в скафандр тело лейтенанта. «Насмерть, гадюка!» — взревел в неописуемой ярости Скворешни. Рука Горелова не успела еще вернуться в прежнюю позицию, как в кулаке Скворешни сверкнула такая же игла. На одно лишь мгновение два грозных противника застыли друг перед другом, один на один, лицом к лицу, как бы высматривая у врага его слабое место. Глаза Горелова горели бешенством, лицо было бледным, тонкие длинные губы посинели и искривились, словно в странной улыбке, обнажая большие зубы. Он был похож в эту минуту на матерого, затравленного волка, решившего дорого и не ожидая пощады продать свою жизнь. Огромное, круглое, такое всегда добродушное лицо Скворешни как будто сразу осунулось, похудело. Его черты словно окаменели в суровой мужественности. Маленькие серые глаза сделались еще меньше и уверенно, спокойно сверлили противника. Казалось, что в последнем крике Скворешни вылилась вся его бешеная ярость и уступила место несгибаемой воле и холодному рассудку. В смертном бою с таким противником можно пустить в ход все средства. Левая рука Горелова оставалась безнадежно парализованной в правой руке Скворешни. Но зато он мог маневрировать свободной правой против левой руки противника, и он считал это своим явным преимуществом. Прошло лишь одно мгновение, И вдруг грохнули, словно щиты древних рыцарей, металлические локти свободных рук, отражая смертельный выпад иглы. Правая рука Горелого натолкнулась на непреодолимое препятствие, и в тот же миг левая рука Скворешни распрямилась, как лук, и игла воткнулась в незащищенную грудь Горелого. Прикрыть грудь было уже поздно, и Горелов лишь повернулся слегка боком, игла скользнула по его кирасе, минуя роковой шов. И опять со звоном столкнулись локти, и вновь правая рука Горелова отлетела, как щепка от левой руки Скворешни. Горелов, казалось, побледнел еще более. Преимущество, на которое он, очевидно, так рассчитывал, растаяло, как дым перед чудовищной силой Скворешни. Страх сжал сердце Горелого, словно в предчувствии неотвратимого. Маленькие серые глаза холодно и уверенно сверлили черные пылающие глаза противника и не пропустили трепещущую тень страха, мелькнувшую в них. В третий раз столкнулись локти, и рука Горелого отлетела, словно уже заранее готовая к этому. Но в глазах его скользнуло что-то неуловимое, словно надежда. Холодные, маленькие, превратившиеся в щелки глаза заметили и это. И вместо того, чтобы вернуться в прежнее положение, рука Скворешни неожиданно обрушилась градом неудержимых, преследующих ударов на отброшенную руку Горелого. Она не давала ей найти себе места, загоняя все дальше и дальше назад. Словно прикованный цепью к правой руке Скворешни, Горелов извивался, его свободная рука не находила уже простора, чтобы развернуться. И вдруг рука Скворешни переменила направление, и прежде чем Горелов понял, что она взвилась над его головой, и громовым, сокрушительным ударом, повторяя его же маневр, обрушилась на шлем против лица Горелого. Голова метнулась в шлеме, словно у игрушечного паяца, и в тот же миг кулак Скворешни ударил по туго натянутому проводу вражеской иглы и оборвал его. Враг был обезоружен. Обе его руки, словно схваченные стальными клещами, были в руках Скворешни. Работавший на 0,1 винт Скворешни, превозмогая 0,4 хода Горелого, увлекал теперь их обоих в глубины. Борьба длилась всего минуту или две. Она уже кончилась, когда показались шлемы с бледными, растерянными лицами Павлика и Марата. Держа за металлические руки безжизненное тело лейтенанта, они молча переводили глаза с багрового лица Скворешни на Горелого, продолжавшего с пеной на синих губах метаться и биться. — Павлик! — прохрипел Скворешня. — Держи один лейтенанта! Марат, связать предателя моим тросом! Марат быстро размотал перекинутый через плечо Скворешни моток троса, и через минуту первая петля схватила одну ногу отчаянно отбивавшегося Горелого. Через несколько секунд к этой ноге была притянута и вторая. Марат кончал уже вязать руки Горелого, когда из темноты неожиданно вынырнули одна за другой две тени с ярко горящими фонарями. Это были Крутицкий и Матвеев, высланные капитаном на помощь Скворешне. По знаку Скворешни они взяли Горелого за витки троса на его плечах. — Павлик, — тяжело дыша, — проговорил Скворешня, — передай Матвееву лейтенанта. С того момента, когда вместе с Маратом Павлик перехватил тело лейтенанта, его непрерывно сотрясал мелкий лихорадочный озноб страха. Павлик не мог себя заставить посмотреть еще раз на спокойное, бледное, словно уснувшее лицо лейтенанта. Неповинующимися ступнями, почти бессознательно, он переложил рули, подвел покорное его усилием тело лейтенанта к Матвееву и передал ему руку убитого. И также бессознательно, без кровинки в лице, с глазами полными непроходящего ужаса, он подплыл к огромной мощной фигуре Скворешни и почти вплотную прижался к ней. Скворешня глубоко вздохнул, посмотрел на окружающих, потом прерывисто и хрипло сказал: «Товарищ командир, враг схвачен. Отправляю его на подлодку». Спустя минуту донесся подчеркнуто спокойный голос капитана: «Мы видели все. Вы мужественно исполнили свой долг, товарищ Скворешня. Благодарю вас. Изменник Родины, диверсант, взорвавший нашу подлодку, предатель, убежавший к заклятым врагам нашего социалистического отечества, понесет заслуженную кару. Пусть Матвеев и Крутицкий на глубине 300 метров приведут его и тело погибшего на подлодку. Вам, Марату и Павлику, пройти над подозрительными подлодками в секторе 88, а затем возвращайтесь к пионеру. Ему, вероятно, придется скоро вступить в бой». Три друга, молча с зажженными фонарями, плыли на восток на 60-х хода, догоняя скрывшийся в том направлении фронт подлодок. Через несколько минут они увидели вражеские суда, тихо, словно подкрадываясь, приближавшиеся к острову. До острова оставалось уже не больше 8 километров. Первым прервал молчание Скворешня: «Я убежден, что Горелов не первый раз спускался сейчас в воду около острова. Никто не мог бы с такой точностью разведать местонахождение пионера и его убежище. Это мог сделать только он, и только в таком скафандре, как наш. Смотрите, как уверенно, соблюдая строй, идут подлодки прямо к пещере, как раз на ее уровне». Они проносились уже над строем подлодок. За время борьбы подлодки сблизились, и интервалы между центральными судами сократились до 50 метров. «Довести ход до 1/100», — распорядился Скворешня. Все трое сразу почти остановились на месте и повисли над подлодками. Скворешня продолжал: «Слухайте, хлопцы, а что если устроить этим явно враждебным подлодкам маленькую ответную диверсию? Вы видите, как они сжимают строй в дугу? Спрошу капитана. Товарищ командир». «Слушаю, товарищ Скворешня». «Не разрешите ли вы нам, прежде чем враг нападет на нас, попытаться вывести из строя 3 его подлодки?» «Каким образом?» «У меня с собой 3 гранаты и остатки манильского троса. Подлодки идут самым малым ходом, почти не вращая винтов. Мы бы подвесили к винтам по гранате. Винты намотают на себя тросы, а потом своими лопастями они ударят по гранатам». «Остроумная идея, товарищ Скворешня», — после короткого молчания ответил капитан. «Но я не хочу первым начинать враждебные действия. Пусть это делают они. Возвращайтесь». «Есть возвращаться. На 2/10 вперед», — скомандовал Скворешня Марату и Павлику. Они медленно, словно нехотя, вынеслись вперед, опустившись к подлодкам, чтобы еще раз внимательно осмотреть их, и затем поплыли к острову. Отойдя 2 км от вражеских судов, Павлик повернул к Скворешне голову, желая что-то сказать ему. Краем глаза он вдруг увидел сзади какие-то длинные черные сигарообразные тени, стремительно догонявшие их. «Акулы за нами!» — крикнул Павлик и повернул луч фонаря назад. То же самое быстро сделали Скворешни и Марат. Странные тела настигали их, но они не были похожи ни на акул, ни на какие другие существа из обитателей вод. На их круглых, металлически мерцавших головах без пасти отсвечивало синеватым блеском по четыре больших плоских глаза. Стройные закругленные тела их суживались назад, где с неуловимой для глаз быстротой вращались какие-то необыкновенные хвосты. Число их увеличивалось, все новые и новые тени выносились из темноты позади. «Вниз!» — скомандовал Скворешня. Все трое мгновенно выполнили приказ и, переложив рули, изогнувшись в дугу, стремительно юркнули в глубины. Из все увеличивающейся стаи отделилось несколько этих странных тел и, наклонив головы, последовало за ними. Остальные, мелькнув на концах лучей, пронеслись дальше по прямой. «Вверх!» — торопливо прозвучала новая команда Скворешни. Почти немедленно преследователи также изменили курс, все больше приближаясь к друзьям. «Магнитные торпеды!» — воскликнул пораженный Скворешня и скомандовал. «Три десятых вперед! На прямой!» Торпеды неслись теперь за ними, не отставая, но и не приближаясь, держась позади их на расстоянии 30 метров. «Товарищ командир, стая магнитных торпед пронеслась прямо к пещере. 6 штук преследует нас. Видим на экране. Разрешите пойти назад, чтобы не притащить с собой хвост из торпед? Разрешаю. Боевые действия можно считать начатыми? Да, начаты неприятелем. Спасибо, товарищ командир. А ну, хлопцы, поворот по горизонтали на 180 градусов. Широко развернувшись на повороте, все понеслись назад, по-прежнему на 0,3 хода. Торпеды автоматически и, на взгляд усмехнувшегося Скворешни даже покорно, повторили маневр. Разделиться. Продолжал командовать Скворешня, направо и налево от меня, держать интервал в 50 метров. Стайка торпед также разъединилась. За Скворешней оказались 3 торпеды, за Маратом 2, за Павликом 1. В темных сумерках вот впереди показался строй подлодок. Преследующие торпеды внезапно ускорили ход, настигая Скворешню, Марата и Павлика. Огромные тени подлодок быстро вырастали впереди, прояснялись, грозя столкновением. «Почувствовали!» — торжествующе вскричал Скворешня. «Каждый к подлодке против себя! 10 десятых вперед! Под киль подлодки!» Люди стрелой понеслись к кораблям. Уже пролетая под ними, Скворешня оглянулся и успел заметить, как все преследовавшие их торпеды, все более ускоряя ход, внезапно подняли вверх свои смертоносные головы и устремились к подлодкам. Притяжение огромных металлических масс кораблей пересилило притяжение скафандров. Едва лишь Скворешни и его товарищи успели проскочить 100 метров за подлодками, как 6 необычайной силы взрывов один за другим потрясли окружающие воды. Сейчас же за взрывами сверкнули 3 огромных столба пламени. Невидимые мощные струи далеко расшвыряли людей в разные стороны, и все сразу затихло. «Товарищ командир, 3 подлодки врага уничтожены его же торпедами», понеслось донесение Скворешни в центральный пост пионера. «Я видел, поздравляю с успехом. Разрешите повторить операцию?» Ответ последовал не сразу. «Враг приведен в замешательство», — послышался, наконец, голос капитана. «Он собирается отступать. Носовая пушка вступила в бой. возвращайтесь в пещеру на глубине 300 метров. Есть возвращаться в пещеру на глубине 300 метров. Из выходной камеры пионера Скворешни, Марат и Павлик немедленно направились в центральный пост управления подлодки. Команда в отсеках, через которые они проходили, молча, не отрываясь от наблюдения за своими аппаратами и механизмами, приветствовала их поднятыми вверх руками. Вся команда уже знала о приключениях этой тройки. Проходя по верхнему коридору, они еще издали увидели водолаза Крутицкого, неподвижно стоявшего у дверей каюты лейтенанта Кравцова. Крутицкий был в полной боевой форме, с винтовкой у ноги, с кортиком на левом и ультразвуковым пистолетом на правом боку. Его лицо было каменно-сурово, он холодно, словно не узнавая, смотрел на приближающихся Скворешню, Марата и Павлика. С какой-то особой и неожиданной повелительностью, свойственной одним лишь военным, стоящим на боевом караульном посту, он приказал держаться противоположной стены. И трое друзей, прижимаясь к стене, осторожно и молча обошли дверь, не сводя с нее пристальных глаз, словно видя сквозь нее жалкую ненавистную фигуру предателя и убийцы. В центральном посту капитан выслушал краткий рапорт Скворешни. Затем капитан с нескрываемым волнением крепко пожал руку Скворешни. «Поздравляю вас! Родина не забудет ваших славных боевых заслуг!» Капитан пожал руку и Марату. «Спасибо, товарищ Бронштейн, за ток. Он дал нам возможность встретить врага во всеоружии и уничтожить его». И, обратившись к Павлику, стоявшему на вытяжку, как заправский советский моряк, то бледневшему, то красневшему от волнения, капитан с улыбкой, от которой Павлику захотелось вдруг пройтись на руках по палубе центрального поста, сказал: «Спасибо за все, товарищ Буняк. Вывели себя геройски. Весь советский флот и вся наша родина скоро узнают об этом». «Вольно, товарищи!» — весело скомандовал капитан. Тихо смеясь, он схватил мальчика за плечи, привлек его к себе, обнял и расцеловал. «Павлик, милый мой мальчик, ты будешь достойным сыном нашей родины и славным ее моряком, если захочешь». «Хочу, хочу, товарищ командир!» — звенящим от восторга голосом закричал Павлик. «Я буду советским моряком! Я хочу быть подводником. Я буду служить с вами и учиться у вас, товарищ командир». Взволнованные этим страстным порывом мальчика, все на минуту застыли в молчании. Наконец капитан, положив руку на плечо Павлика, сказал: «Ты будешь, Павлик, кем захочешь. И всегда ты будешь достоин нашей великой родины. По местам, товарищи, могу сообщить вам напоследок. Враг обращен в бегство. Уничтожены 6 его подлодок. Все выпущенные ими торпеды и один эсминец на поверхности. Остальным удалось скрыться. Завтра пионер отправляется к родным берегам.